Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущих двух беседах мы начали рассматривать выражение «говоривший в пророках». Мы указали, что это выражение подразумевает и включает вопрос Божьего откровения человеку. В основном, откровение означает обнаруживание того, что прежде не было известно. Дух Святой, говоривший в пророках, открывал или обнаруживал им Бога, Его волю, Его мысли, Его намерения. Он передавал им все, что без такого откровения было бы неизвестно человеку. Но выражение «говоривший в пророках» также включает вопрос вдохновения. Во-первых, посмотрим на значение вдохновения. Техническое значение вдохновения отличается от обыденного употребления в отношении небиблейского понятия. Мы все еще говорим о вдохновении, полученном от красивого захода солнца или прослушанной проповеди. Такое общее употребление слова, однако, не параллельно вдохновению в библейском смысле. Даже в обыденной речи вдохновение мы понимаем как нечто, что составляет влияние извне. Поэтому во всех употреблениях этого слова постоянно подразумевается влияние извне, производящее в своих объектах действия и эффекты, превышающие природные способности. Вдохновение в библейском смысле просто означает наполнить или вдохнуть. Греческое слово «теоптиустос», употребленное во втором послании Тимофея, 3 главе 16 стихе, просто означает «Бог вдохнул», то есть вдохновение от Бога, и не обязательно, что Бог вдохнул во что-нибудь или кого-нибудь. Этот стих просто говорит, что священное произведение творческого дыхания Бога. Это значит, что Писание Божие – произведение, без указания, как Бог произвел его. Символ веры утверждает, что мы меряем в Духа Святого, который говорит в пророках. Апостол Петр написал, «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра 1:21. А апостол Павел говорит, «Все Писание – богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». 2 Тимофею 3:16. Из этого можно заключить, что вдохновение является действием Бога, посредством которого нам дано Писание. Выразив факт вдохновения, однако, этот же стих делает важное и интересное заключение. Потому что Писание вдохновенно, поэтому оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Иначе говоря, вдохновение гарантирует точность и дает божественный авторитет записи. Нет нужды указывать на многие свидетельства Писания об этом факте. Иисус Христос сам часто цитировал Ветхий Завет как Слово Божие. Содержание Писания таково, что его пророчество является произведением божественного откровения, а его точные записи – трудом вдохновения. Свидетельства относительно вдохновения более убедительны потому, что Писание никогда не старается доказать вдохновение. Писание только утверждает и признает его, подобно как оно признает существование Бога. Стоит также заметить, что Писание является не только божественным, но также и человеческим. Употреблялись слова обыденного обихода писателя. Чувства, человеческое знание, опыт и надежды вошли в Писание, которое они писали, без малейшего ущерба для вдохновения. Нет сомнения, что некоторые места Писания писались под диктовку, как об этом указано в них. Но большинство Писания не обладает такими качествами. Прилежное изучение действия Духа Святого вдохновения Писания подтвердит доказательство двойного авторства, божественного и человеческого. Поэтому надлежащим определением библейского вдохновения является то, что Бог так сверхъестественно направлял писателей Писания, что они без изъятия их человеческого разума, их индивидуальности, их литературного стиля, их личных чувств или других человеческих факторов записали его полную и понятную весть к человеку в совершенной точности, так что каждое слово в описании отражает авторитет божественного авторства. Только полное и дословное вдохновение удовлетворит требования самого Писания и даст уверенность в вере в Слово Божие, которое необходимо для веры и жизни. Теперь, во-вторых, посмотрим на вдохновение как действие Духа Святого. Как мы уже указали, главным действием откровения является обнаружить то, что другим образом не было бы известным. Главным же занятием вдохновения является записать Писание, включая не только главные откровения, но также выбор исторических фактов, их предложения, их аналы, мысли и разума писателей. Совершаемый труд Духа Святого вдохновение Писания не противоречит истине относительно его действия. Приведем некоторые очевидные доказательства относительно действия Духа Святого в вдохновении Писания. Первое. Свидетельство ветхозаветных писателей. Писатели Ветхого Завета не обязательно понимали все значение Писания, которое они писали, но без сомнения они всегда сознавали, что их Писание было произведением вдохновения. Факт вдохновения их Писания больше принимается, чем доказывается. Иногда писатели сами говорят о их сознании действия Духа Святого вдохновении. Давид свидетельствует о вдохновении своего труда. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня», сказал Бог Израилев. «Говорил о мне скала Израилева. Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем». Вторая книга Царств, 23 глава, со 2 по 3 стих. Исаия записал слова Господа, имеющие то же значение. «И вот завет мой с нами, говорит Господь, Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые я вложил в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, говорит Господь, отныне и вовеки». Исаия 59, 21. Иеремия тоже свидетельствует о слове, данном ему. «И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот, я вложил слова мои в уста твои». Иеремия 1, 9. Второе. Терминология пророков. Во многих книгах Ветхого Завета встречается неоднократно выражение, которое можно объяснить только учением вдохновения. Выражение «так говорит Господь» или подобные встречаются во многих случаях. Писатели неоднократно указывают, что они непосредственно цитируют Бога. Другие места указывают, что Он авторитетно говорит. В обоих случаях претендуется на сверхъестественное откровение и вдохновение писателей. Третье. Заглавие Писания. Во многих ссылках Ветхого Завета писатели говорят о Писании, называя его как «Слово Господне», «Твое Слово», «Мое Слово», «Слова Его уст», «Слова Святого» и так далее. Подобные изречения встречается во многих местах Ветхого Завета. Без сомнения, они указывают на Ветхий Завет как Слово Божие, Эти заглавия Писания в каждой части Ветхого Завета прилагают печать божественного вдохновения каждой книги. Четвертое. Свидетельство Иисуса Христа. Самым явным доказательством действия Духа Святого вдохновения Ветхого Завета являются слова самого Христа. Цитируя Ветхий Завет, Христос определенно отмечает труд вдохновения, совершаемый Духом Святым. В связи со встречей Христа с фарисеями, Христос спросил: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня“»? Матфея 22 глава 42 по 43 стих. Говоря о том же случае, Марк передает: «Ибо сам Давид сказал Духом Святым: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня“». Марка 12 глава 36 стих. 5. Свидетельство апостолов. Свидетельство апостолов обширно и совершенно ясно, как свидетельство Христа. Места, как Деяния апостолов, 1 глава 16 стих, 4 глава с 24 по 25 стих, 28 глава 25 стих, послание евреям, 3 глава 7 стих и 10 глава с 25 по 26 стих, свидетельствует о вдохновении Ветхого Завета Духом Святым. В заключение прочитаем слова апостола Петра: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Аминь».